В Нарве команда мастеров поставит все снятое на место, загрузимся и окончательно распрощаемся. Пороги мы прошли, несколько раз сильно шаркнув днищем по камням. Думал, развалится наша конструкция, но нет, выдержала. Хотя трещало страшно. Но прошли и прошли. Перед порогами всех отправили на баржи, разгрузив шхуну полностью. Остались на борту только я, добивой с командой. Кормчий, или капитан по-новому, категорически отказался покидать свое судно. Проскочив пороги, осмотрели трюмы. Течи не было, повреждений тоже. Решили дойти до Нарвского городища и уже там осмотреть более тщательно. Настроение было отличным, душа пела. В оставшийся переход постоянно контролировали трюмы, но все было сухо. Причалили к пристани, обнялись с Изиславом. Пока кипела работа по восстановлению нашего корабля, собрав вокруг себя практически все население новой крепости, разговаривали с посадником, узнавая местные новости и слухи. Вокруг было спокойно и тихо, городище потихоньку прирастало новыми поселенцами, строительство не прекращалось. Простояли 3 дня, полностью подготовившись к плаванию. Если народ вначале удивлялся размером и форме голого корпуса, то можно представить его реакцию, когда поставили мачты и собрали весь такелаж. Пусть привыкают. Теперь судно будет зимой стоять в крепости, для чего Изяслав построит под него отдельный причал. С перспективой. Судно-то вскоре будет не одно, мы на этом останавливаться не собираемся. Нужен порт. Показал нашу новую артиллерию, рассказал про возможности. Скоро во всех крепостях будут такие пушки стоять, поэтому пусть готовят толковых людей. Проводив пустые баржи вместе с освободившимися мастерами домой, распрощались с норовчанами и, наконец-то, вышли в море.